Глава 7. Игоря Ломакина распирала жажда деятельности. Он ходил из угла в угол по своей комнате и постоянно говорил, убеждая меланхолично лежавшую на диване Анжелику. «Нет, но ведь нужно же что-то делать. В противном случае все раскроет эта частная сыщица». «Ну и что?» – лениво отвечала Анжелика. «Как ну и что? Тебе не интересно, кто прихлопнул брата твоего шефа?» «Не-а», так же лениво ответила Анжелика. «Зачем это мне?» «Не понимаю таких людей», – всплеснул руками Ломакин. «Не понимаю. А я не понимаю, зачем ты рыпаешься. Тебе что, газеты своей мало?» «В том качестве, в котором присутствую в ней сейчас, мало», – упрямился Ломакин. «Мне нужен рост». «И расти?» – невозмутимо продолжала Анжелика. «А ты что, сама всю жизнь собираешься быть секретаршей?» «Не знаю». «А может, тебя это устраивает, потому что твой шеф в тебе видит больше, чем секретаршу?» «Ну, видит, и что?» «Так ты что, спишь с ним?» Анжелика поморщилась. «Зачем? Он же старый, а деньги мне и так папа дает. К тому же, по-моему, я своего шефа возбуждаю больше на расстоянии». Услышав эти слова Анжелики, Ломакин успокоился на данный счет и снова углубился в проблемы дальнейших своих действий. «И все-таки что-то предпринять необходимо», – задумчиво проговорил он. Анжелика уже не слушала, она включила плеер. Ломакин внезапно поднял палец вверх и сам для себя воскликнул. «Точно! Нужно сделать именно это, потому что альтернативы все равно нет!» Он порывисто прошел в другую комнату, оттуда в прихожую, оделся и вышел. «Ну и что?» – хмуро спросил Сергей Колокольцев, удивленно, вместе с тем раздраженно глядя на Ломакина. «Как это что?» – изумился Ломакин. «Это может означать, что ваша жена находится в сговоре с Городецким, в преступном сговоре». Ломакин смотрел на Колокольцева, желая проникнуть внутрь его мыслей. Журналист, вообразив себя великим сыщиком и знатоком людей, пытался определить, замешан ли сам Колокольцев в этом деле или нет. «Это ваши домыслы», – Сергей парировал тем временем нападки Ломакина. Однако в душе Колокольцева бушевал в это время пожар. Ему на самом деле было далеко не наплевать, в каком сговоре находится его жена и с кем. И пускай не в преступном, а всего лишь в постельном. И ему приходилось сдерживаться, чтобы не разъяриться. Это был как раз тот самый момент, когда невозмутимый и флегматичный Сергей готов был вспылить. Хотя обычно он себе этого не позволял. В душе просто кипел от злобы и не мог дождаться момента, когда избавиться от присутствия назойливого журналиста. Тот, однако, вовсе не спешил уйти. «И вообще, Сергей», – продолжал тем временем Игорь, – «я вам предлагаю сделку». «Какую еще сделку?» – не скрывая неприязни, покосился Колокольцев на Ломакина. Тот, казалось, совершенно этого не замечал и непринужденно продолжал. «Очень простую. Мы с вами выводим Городецкого и вашу вероломную жену на чистую воду. В результате этого появляется огромная разоблачающая статья от моего имени, в которой вам, как помощнику, будет уделено центральное место. Сделать это довольно просто. Нам всего лишь нужно объединить наши усилия. Одним словом, мы разделим функции». Ломакин вскочил и, жестикулируя перед носом нервно подрагивающего ноздрями Колокольцева, проговорил. «Вы следите за своей женой, а я за Городецким. Не мешало бы поставить подслушивающее устройство в его квартиру и машину, а заодно и в машину вашей жены. О результатах мы ежедневно информируем друг друга. Рано или поздно они себя выдадут». По мнению Ломакина, все получалось просто гениально. Колокольцев, до сего момента тупо слушавший и ничем не выдававший своего отношения к предложению журналиста, теперь пошел красными пятнами. Лицо его перекосилось, и он выдохнул. «Вы? Да вы что? Как смеете предлагать мне подобное?» «А что я такого?» – удивленно начал было Ломакин. Но Колокольцев перебил его. «Вон!» – заорал. «Простите», – не понял Игорь. «Вон из моего дома, и больше, чтобы ноги вашей здесь не было!» Он даже вскочил с места, видимо, намереваясь выкинуть Ломакина с лестницы. «Да ладно, ладно!» – с недоуменным испугом проговорил тот, примирительно поднимая руки. «Я же для вас хотел как лучше!» Колокольцев, не слушая его, расстегивал ворот рубашки. Когда за журналистом закрылась дверь, он, едва владея своими чувствами, набрал номер Бережного. «Владимир», чувствуя, что голос его слегка дрожит, сказал он в трубку. «Это Сергей. По какому праву этот поганый журналист приходит ко мне домой с грязными обвинениями? Понимаю, что бойфренд твоей секретарши, но всему есть предел, знаешь ли». Бережнов, видимо, был просто обескуражен услышанным. Понимая, что Сергей едва контролирует себя, постарался говорить спокойно и даже извиняющимся тоном. «Обязательно все улажу», – пообещал он. «Честно признаться, и для меня это большая неожиданность. А в чем, собственно, тебя обвиняет?» «Да в общем», – замялся Колокольцев, – «просто он в курсе неприглядных дел, как выяснилось, моей жены». Повисла пауза. Потом Бережнов осторожно проговорил. «Да, Аркадий уже говорил со мной по этому поводу. Все это крайне неприятно, но обещаю, что этот журналист тебя больше не побеспокоит». «И передай то же самое своему заместителю», выкрикнул напоследок Сергей, уже не в силах держать эмоции под контролем. Я была немало ошарашена, когда наутро позвонил Бережнов и поведал о том, какую штуку выкинул Ломакин. Собственно, от меня самой Владимир ничего не хотел и не предъявлял никаких претензий, просто вводил в курс дела. Ну что ж, польза от его действий лишь в том, что он исключается из числа подозреваемых, сказала я. Хотя и это еще вопрос. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что он большим умом не отличается. Хотела добавить, что с интеллектом проблемы есть и у Анжелики, но сдержалась. В конце концов, не мое это дело. Одним словом, просил Анжелику передать ему, чтобы он больше не совался, куда не следует, заключил Бережнов. «Весьма разумно», – согласилась я, и на этом распрощались. Так как времени до визита к Леве Бурштейну было предостаточно, поскольку Воропаев предупреждал, что тот не встает раньше полудня, я решила и сама поспать еще хотя бы часок. Но уже очень скоро вновь раздался телефонный звонок. Взяв трубку, была немало удивлена, когда услышала сбивчивый голос Кати Колокольцевой. «Татьяна, помогите, пожалуйста, у меня беда!» Плаксиво говорила она, всхлипывая при этом. «Что случилось?» – спросила я. «Сергей пропал!» Проговорила Катя и разревелась в голос. «Подождите, что значит пропал?» – удивилась я. «Его нигде нет, ни дома, ни на работе, и телефон отключен. У-у-у!» – Катя рыдала навзрыд. «Вы кому-нибудь сообщили об этом?» «Да, Володе, и он посоветовал позвонить вам». «Похоже, Бережнов теперь решил использовать меня как палочку-выручалочку для всех своих знакомых, у которых проблемы». Пронеслось у меня в голове. Очень удобно для него самого. Однако исчезновение Колокольцева я не могла оставить без внимания. «Диктуйте адрес. Сейчас к вам подъеду!» – крикнула в трубку, так как Катины рыдания становились все громче, и та, хлюпая носом, сказала, куда ехать. Новый девятиэтажный дом мало чем отличался от других – построенных в последнее время в нашем городе, на месте старого жилого фонда. Я позвонила в домофон, и мне пришлось несколько раз повторить свое имя, пока перепуганная, видимо, до смерти Катя поверила, что это действительно я. После этого открыла дверь. Я поднялась на третий этаж и оказалась в трехкомнатной квартире Колокольцевых. Лицо Катерины было красным, курносый нос распух и торчал картошкой. Она постоянно прижимала к нему носовой платок. Светлые волосы женщины были небрежно заколоты на затылке. Сама она была одета в теплый пушистый домашний халат ярко-розового цвета, который зрительно делал ее еще полнее. «Проходите», – шмыгнула она носом. «Расскажите, как все получилось?» Проходя в комнату и усаживаясь в кресло, попросила я, попутно отметив, насколько много в комнате всяких безделушек, начиная от многочисленных сувенирчиков в серванте, всяких игрушечных куколок и побрякушек и заканчивая большой, почти в натуральную величину, фарфоровой статуэткой собачки-пуделя на полу. На настенных полках тоже наблюдалось обилие вещей. Мягкие зайчики, фотографии самой Кати и Сергея в перламутровых рамочках соседствовали вперемешку с православными иконками. Видимо, Катя таким образом пыталась украсить жилище на свой вкус. На мой же взгляд, она таким нагромождением добилась лишь того, что просторная комната стала значительно меньше. В ней почти не оставалось места свободного. Зря она не обратилась к Гордееву, невольно усмехнулась про себя. Глядишь, и помог бы украсить быт не столь безвкусно. Итак, я вас слушаю. Напомнила, поскольку Катя только вздыхала и порывалась снова заплакать. «Мы поругались вчера», – жалобно протянула та. «Он так со мной разговаривал, просто ужас! Даже испугалась и уехала к маме». Я едва заметно усмехнулась. «Честно, к маме!» – прижала руки к груди Катя. «А с Аркадием вообще больше не встречаюсь, честное слово!» «Еще бы, после всего», – подумала я, слушая Катины детские оправдания. «Вот», – продолжала тем временем та, – «а сегодня пришла домой, а его нет, и вещи из шкафа разбросаны, как будто он в торопях куда-то собирался». «А вы на работу ему звонили?» – спросила я. «Да, и там мне сказали, что Сергей звонил и предупредил, что у него проблемы и не может прийти». «А какие проблемы? Когда сможет прийти? Что-нибудь он еще говорил?» Забросала я Катю вопросами. «Нет, в том-то и дело!» – вскричала та. «Он вообще трубку бросил? А на Сергея это совсем не похоже! И вообще, чтобы вот так взял и не пришел на работу, толком ничего не объяснив, из дома сорвался, это вообще нечто невозможное! Да он с температурой на работу ходит, потому что боится потерять свое место!» «А чего ему бояться?» – удивилась я. «Да!» протянула Катя. «Знаете, какой народ сейчас ушлый? Все так и норовят подсидеть и подставить друг друга». Я не стала спорить с Катей и задала еще один вопрос. «И никакой записки не оставил?» «Никакой. Ничегошеньки. И не позвонил мне даже, а его мобильник отключен». «И что, вчера ничего не предвещало подобное поведение вашего мужа?» спросила я. «Вы говорили, что поругались. Что было вчера?» «Вчера в салон ездила, а когда вернулась, случилось такое!» Обстановка в доме Колокольцевых была более чем накаленной. И это еще мягко сказано. Когда Сергей узнал о вероломстве своей жены, он настолько был ошарашен, что начисто потерял свои обычные спокойствие и неагрессивность. Никак не мог дождаться прихода жены, которая, по ее словам, отправилась в парикмахерский салон. Но Сергей теперь уже не знал, как к этому относиться. Воображение рисовало жену в постели чужого мужчины, причем не какого-то конкретного. Сергей с ужасом подумал, что у него на этой почве может развиться паранойя, и злоба на жену еще больше усилилась. Когда хлопнула входная дверь, он испытал некое облегчение от того, что сейчас-то может выплеснуть свои эмоции и оторваться на полную катушку. Оказавшись лицом к лицу с женой, он, взбешенный, первым делом влепил ей пощечину. Катя взвизгнула, схватившись за щеку, и вскрикнула: «За что?» «Ты еще спрашиваешь?» – задохнулся Сергей. «За твоего любовника!» Катя все поняла и сжалась в комок. Робко подняв на мужа глаза, залепетала. «Пупсик, ты что, с ума сошел? Зачем ты так?» «Не смей называть меня пупсиком!» Разъяренный заорал Сергей, никогда раньше не подозревавший, что сможет поднять руку на женщину, а тем более на собственную любимую жену. «Мне надоели твои слащавые притворства и лицемерие! Лгунья! Шлюха!» Катя ахнула и схватилась за голову. Сергей подлетел к ней, намереваясь отвесить еще одну оплеуху. Но Катя отскочила в сторону и часто-часто заморгала глазами. Постаравшись надавить на жалость, зашмыгала носом, искривив рот и подавив рыдание, проговорила. «Все совсем не так, как ты думаешь. Это неправда!» «Что неправда?» – взвился Сергей. «Что ты спала с этим козлом?» «Сережа, это... Сережа, но это было всего несколько раз». «Какая разница? И потом ты врешь. Ваша связь была постоянной. Я уж не знаю, сколько точно это длилось. Да и знать не желаю. Но не удивлюсь, если с первого дня после нашей свадьбы ты вообще на всех мужиков вешаешься. Ведешь себя как последняя потаскуха. Раньше я списывал это все на легкий флирт. Господи, какой же я был дурак. Слушал твои невинные фразы и верил». «Пупсик, можно я поеду с ночевкой к маме?» Противным голосом передразнил он Катю, копируя ее сюсюкающую манеру. «К маме? А сама по мужикам таскалась?» «Не по мужикам, я ездила только к Аркадию». Катя пускала в ход любые оправдания. «Замолчи, мне и этого достаточно. А к тому же, как уже говорил, больше не верю ни одному твоему слову. Может быть, у тебя куча кобелей?» Сергей раздражался все сильнее и сильнее. «Да нет же, нет!» – закричала в ответ Катя. «А может быть, ты с Артемом спала?» – в бешенстве кричал Сергей. «Он, знаешь ли, тоже ни одной юбки не пропускал. Вы с ним друг друга стоите». «Да ты что? А может быть, это ты и убила, а? Я уже не знаю, чего от тебя можно ожидать». «Господи, что ты говоришь?» – в ужасе закричала Катя. «Ты же знаешь, я была у Аркадия. Откуда мне знать? Может, и к нему успела заехать? Где шляешься? Знаешь только ты». «Не была я у Артема и не спала с ним никогда. Поверь мне, пожалуйста». Сергей раздраженно махнул на нее рукой. Катя заплакала и, подойдя к нему вплотную, заговорила заискивающе. «Прости меня, пожалуйста. Это получилось случайно, честное слово. Я не хотела. Думала, что...» «Замолчи!» – криком перебил ее Сергей. «Что теперь оправдываешься? Попалась? Значит, отвечай». «Господи, да что отвечать-то?» – растерянно прижала руки к груди Катя. Этого Сергей и сам не знал. «Действительно, что тут можно ответить, когда и так все ясно? Говорить в сущности не о чем. Чего хочет добиться от Кати?» Он, оглушенный горем и предательством со стороны жены, некоторое время молчал, раздумывая. Потом решительно оттолкнул жену, прошел в кухню, достал из буфета бутылку водки, присел на стул и налил себе полную рюмку. Залпом выпил ее, не закусывая. Уронив голову на руки, задумался. Приступ агрессии пошел на спад, и теперь Сергей размышлял, что делать дальше. В первую минуту был готов убить жену. Сейчас же понимал, что это не самый лучший выход из положения. Нужно как-то жить дальше. Но как? Катя в данную минуту чувствовал лишь презрение и отвращение. И о том, чтобы продолжать жить с ней, даже помыслить не мог. Следовательно, нужно разводиться. А это значит, что и делить все имущество. Зная Катю, он понимал, что она в этой ситуации постарается выжать из него по максимуму. Да по большому счету плевать, лишь бы отвязаться и не видеть ее больше никогда. Продажная дрянь. И главное, ради чего? Ради денег. Как будто мало на нее тратил. Сергей мог бы еще как-то понять жену, если бы речь шла о высоком чувстве с ее стороны к Городецкому. Но когда обнажается такая мерзость... Сергей представил себе, как этот человек обнимал ее, а она жмурилась от удовольствия и ласкала его в ответ, и волна ненависти к ним обоим снова поднялась в душе. Он выпил еще одну рюмку. Сергею, не привыкшему часто пить, хмель уже ударил в голову, и возникло непременное в таких случаях желание выпить еще. Еще и еще! Пока опьянение не заглушит сознание и не подарит спасительное забытье. Не думая о последствиях, наполнил еще одну рюмку. Ее, правда, пил уже медленнее, в два приема. В кухне он сидел очень долго, не замечая времени. Когда стало уже совсем поздно, туда, сначала осторожно заглянув, прокралась Катя. Тихо подошла к Сергею и попыталась сесть к нему на колени. Колокольцев с какой-то брезгливостью оттолкнул ее, быстро встал и прошел в свою комнату. Он слышал, как тихонько отворилась входная дверь, а потом захлопнулась. Но ему было наплевать на то, куда ушла в ночь его жена. Да и вообще на то, что она ушла. Сергей хотел провалиться в сон и обо всем забыть. И чтобы за это время Катя просто исчезла из его жизни. Совсем исчезла. Испарилась. Мрачные мысли не уходили. Не помогал и алкоголь. Наконец Сергею удалось впасть в какую-то полудрему. Наутро он решил отправиться на работу и попытаться там отвлечься. Ранний звонок в дверь помешал ему осуществить планы. «Вот так все и получилось», – жалобно закончила свой рассказ Катя. «Сегодня пришла домой, а его нет. И вот смотрите». Она открыла дверь в соседнюю комнату, и я увидела разбросанные перед шкафом брюки и рубашки. Также на полу валялась мужская перчатка. «И деньги пропали», – всхлипнула Катя, и, не выдержав, заревела в три ручья. «Какие деньги?» «Такие, наши! Все наши сбережения!» Она показала мне пустую изящную коробочку, которую достала из серванта. «Мы все деньги здесь хранили», — говорила она сквозь бурный поток слез. «Мне даже показалось, что пропажа денег была для этой женщины куда большей трагедией, чем исчезновение мужа». «А во сколько вы пришли домой?» — уточнила я. «Около 11», — наморщив лоб, ответила Катя. «Я думала, что Сергея уже нет, что ушел на работу. Его и вправду не было. Только не на работу пошел. А куда, я не знаю». «Давайте-ка подумаем, где он может быть? Телефоны его друзей, родителей, они вам известны?» «Родителей, конечно», – закивала Катя. «Ой, как же я не догадалась позвонить туда». «Так звоните», – развела руками, и Колокольцева быстро схватила трубку. Однако выяснилось, что у родителей Сергей не появлялся. Не был он и ни у кого из друзей, которых, по моему настоянию, методично обзвонила Катерина. Когда последний номер оказался пустышкой, Катя бессильно опустила руки и вспомнила, что давно не плакала. «Господи, за что мне все это?» – стонала она, хватаясь за голову. «Вот что!» – решительно прервала я ее. «Сейчас позвоню в милицию, своему знакомому майору Мельникову. Он обязательно пришлет к вам кого-то из своих людей». «А вы что, не будете искать Сергея?» – удивленно захлопала мокрыми, слипшимися ресницами Катя. Я не стала объяснять ей, что вообще-то занимаюсь другим делом и вовсе не уполномочена искать ее мужа. Сказала лишь: «Наверное, милиция справится с этим быстрее. Не думаю, что случилось что-то страшное, ведь он звонил». «Да, но почему не звонил мне?» – задала Колокольцева риторический вопрос. «Наверное, потому, что не хочет вас слышать», – пожала я плечами и достала свой мобильник, не обращая внимания на то, что мои слова вызвали новую волну слез. Мельников был на месте. Коротко сообщила ему о случившемся, и он обещал прислать кого-нибудь к Колокольцевым на квартиру, чтобы разобраться с исчезновением стоматолога. На этом я посчитала свою миссию выполненной и поспешила откланяться. У меня на очереди был визит к безвестному писателю Льву Бурштейну. Однако судьба распорядилась так, что увидеться с ним в этот день мне так и не удалось.